«Садитесь, прошу вас». Комната производила такое же впечатление, как и ее обитатель. Она была сурова и печальна. На полках в ряд стояли громадные папки, на письменном столе монитор компьютера. Каждая из наших бесценных рукописей занесена в каталог, которым пользуются ученые всего мира. Сейчас я занимаюсь созданием видеотеки, которая позволит консультировать их по интернету. Уже и сейчас, как вы могли убедиться, сюда мало кто приходит. Пускаться в дорогу лишь за тем, чтобы проштудировать текст, эти хлопоты чем дальше, тем бесполезнее. «И чем дальше, тем ты более одинок», — подумалось отцу Нилу. Наступило молчание. Казалось, отец Бречинский не находит в себе сил нарушить его. В конце концов он все же заговорил, неуверенно, запинаясь. «Можно спросить, какие у вас были отношения с отцом Андреем?» «Я вам уже говорил, мы очень долго были собратьями». «Да, но вы были в курсе его трудов?» «Лишь отчасти. Однако мы были очень близки, куда больше, чем это принято между монахами». «Значит, вы были близкими людьми?» Отец Нил все не мог взять в толк, к чему он клонит. «Отец Андрей был моим другом, самым дорогим другом. Мы были не просто братьями по вере. Это настоящее духовное родство. Ни с кем за всю мою жизнь у меня не было столько общего». «Да», — пробормотал Бречинский, — «я так и подумал. А поначалу, когда вы только прибыли, я было решил, что вы один из сотрудников кардинала Катцингера. Это все меняет». «Что меняет, отец мой?» Поляк зажмурился, словно пытаясь почерпнуть где-то в самой глубине души недостающие внутренние силы. «Когда отец Андрей приехал в Рим, он пожелал увидеться со мной. Мы долгое время переписывались, но никогда не встречались. Уловив мой акцент, он тотчас перешел на польский, которым владел безукоризненно». «Отец Андрей и сам был славянином. К тому же он говорил на 10 языках». «Я был потрясен, когда узнал, что его семья происходила из Брест-Литовска, польской провинции, присоединенной к России в 1920 году, а в 1939-м там прошла граница территории, попавшей под германское правление. Этот злосчастный клочок территории испокон веку польский. Русские и немцы без конца оспаривали друг у друга. Когда поженились мои родители, эта земля еще находилась под сапогом Советского Союза, который заселял его своими колонистами, загоняя их туда против воли. А где вы родились?» «В маленькой деревне, неподалеку от Брест-Литовска. Советская власть обращалась с исконным польским населением крайне жестоко. Нас презирали, как покоренный народ, да еще и католиков. Потом пришли нацисты. Началось гитлеровское наступление на Советский Союз. Семья отца Андрея жила рядом с моей. Наши дома разделял только забор. Они прикрывали моих несчастных родителей от притеснений, которые перед войной превратились на этой приграничной земле в настоящий террор. А когда пришли нацисты, эта семья подкармливала нас потихоньку. Без них, без их повседневной щедрости и отважного заступничества, мои близкие не выжили бы, а я просто не появился бы на свет. Моя мать, будучи при смерти, взяла с меня клятву, что я никогда не забуду их, так же, как их потомков и близких». «Вы были близким другом, братом отца Андрея. Братья этого человека — мои братья. Моя жизнь принадлежит им. Что я могу сделать для вас?» Отец Нил был поражен, поняв, что поляк решился доверить ему свои самые сокровенные воспоминания. В этих римских подземельях неожиданно повеяло ветром большой истории и ее баталий. Перед смертью отец Андрей написал маленькую записку для памяти о том, о чем хотел поговорить со мной по возвращении. Я сейчас прилагаю все усилия, чтобы понять его послание. Я пытаюсь следовать тем путем, который он для меня проложил. Мне трудно поверить, что его смерть была несчастной случайностью. Я никогда не узнаю, на самом ли деле он был убит, но у меня такое чувство, будто он завещал мне продолжить его исследование. Словно это его просьба с того света, вы понимаете? Да, и лучше, чем кто бы то ни было. поскольку он мне поведал многое такого, о чем, вероятно, никому не говорил, даже вам».